Глава 5. Через час переговоров за садовым столом Селена поняла, что больше улыбаться не может. Вымоталась до предела. От обилия впечатлений, от обилия новых лиц за этот невыносимо длинный день. От степенной беседы домовых, которые так обрадовались новому человеку, что жаль было их расстраивать, напоминая о времени. Боль, поселившаяся в виске, ныла, вытягивая последние силы. Дети тоже недолго продержались. Мика спал, прислонившись к ее боку под ее рукой. Ирма, перекинувшаяся и завернутая в куртку, спала на ее коленях. А еще они все были голодны. Гномы-домовые принесли компот и угостили их. Но этого мало даже для детей, которые, может, впервые сегодня так набегались. А еще в доме-трубе изнывал в неизвестности Колин, который наверняка не ожидал проснуться в таком месте, да еще крепко привязанным. А еще этот тролль. Он следил за каждым ее движением, поблескивающими из прорези капюшона глазами. При ближайшем рассмотрении он оказался не слишком высок, но так плотен, что выглядел чуть ли не округлым. Селена постепенно начала привыкать к его лицу, скрытому капюшоном. Примерно она уже представляла, что за этим капюшоном прячутся довольно уродливый, судя по очертаниям, плоский, сплюснутый нос, низкий лоб и выпуклые надбровные дуги, нависающие над небольшими глазами. Иногда под краем капюшона мелькал рот, тяжелые темные губы. Говорил тролль мало. Голос ей даже понравился. Низкий, хриплый, уверенный. Правда, несмотря на спокойную беседу и на рекомендации домовых, девушка тролля все равно немного побаивалась. Мало ли, вдруг только здесь, в деревне, где его, по сути, домовые приютили, он такой хороший. Она ему сразу сказала: «Учтите, мне пока платить за вашу работу нечем». «Варить умеешь?» — прохрипел Джари, так его представили Селене домовые. «Продукты будут, сварю, как варила дома». «Ели все, никто не умер», — хмыкнула девушка. Откуда она? На этот вопрос Селена ответила первым делом. И не стала скрывать, что издалека, из другого мира. Мика после ее признания поглядел только вопросительно, но ничего не спросил, остался рядом. «Будешь кормить меня горячим», — подытожил тролль. «Это все твои дети?» «Нет, есть еще один». Больше он не говорил. Зато домовые, будто забыв, что она должна не только вселяться, но и привести сюда еще одного ребенка, говорили слишком долго и степенно. Они рассказывали ей о здешней войне так, как сами ее понимали. Маги-экспериментаторы соседнего государства решили, что мощь страны возрастет, если они начинят военные машины почти живой магией. А машины, получив псевдодушу и псевдосознание, не могли понять, почему они должны подчиняться хрупким и даже жалким в своей абсолютной уязвимости существам. И разразилась война. Государство техномагов погибло в неравной схватке с машинами. А здешние маги, узнав о потенциальном нашествии невероятных врагов, еле успели понаставить везде охранных оберегов и выжили. Город, который виден и отсюда, из деревни, представляет собой довольно активное поселение, окруженное мертвой зоной и пригородом, в котором хозяйничают разнокалиберные представители армии магических машин. В центр их не пускают мощные заслоны боевых магов. Время от времени в закрытую зону выходят десанты тех же боевых магов, пытающихся прорядить армию магических машин, которые разрозненно и беспорядочно мотаются, где хотят, и убивают все живое. Эта деревня сначала была закрыта обычными оберегами. Лишь после того, как в нее прорвались машины, уничтожив часть домов, здешние маги закрылись мощнейшими талисманами. Но потом хозяев забрали на войну внутри города, а с ними ушли и их семьи, для безопасности пристроенные в столице же. Обереги остались, не пропуская в деревню никого. Но есть проблема. Их магическая сила постепенно уменьшается. Пока не появится сильный маг, деревенские обереги тоже уязвимы. «То есть демоны, о которых говорил Мика, это машины?» — негромко спросила Селена, поглядывая на спящих детей. «Они самые», — подтвердил Веткин. Некоторое время она размышляла. «А как же появился здесь Джарри? Или тролли, принадлежа вроде бы к магическим существам, могут проходить везде? И у кого узнать, магические или существа эти тролли?» «Уважаемые домовые», — Обратилась затем Селена к сидящим за столом. «Мы, наверное, поговорим еще немного вечером, а сейчас я должна идти, чтобы принести сюда Колина. Он, думаю, уже проснулся и испугался, увидев, что остался в одиночестве». Домовые заахали, закивали и пообещали присмотреть за двумя детишками, которые останутся здесь, пока она ходит за третьим. Селена осторожно покачала Ирму. «Ирма, проснись!» И вскрикнула от боли. «Да что ж такое?» Слишком крепко уснувшая и внезапно разбуженная, волчишка немедленно тяпнула ее за руку. «Хорошо еще была в ипостаси девочки. Спросунья прокусила не слишком много и не слишком сильно. Даже крови почти нет, только вмятины от зубов». Девушка крепко обняла уже испуганно вырывавшуюся из ее рук взвизгивающую девчонку и начала укачивать. «Ирма, Ирма, это я, Селена. Успокойся, все хорошо». Девочка, наконец проснувшись, пришла в себя. Огляделась и вспомнила, где она и у кого на руках. Сникла. Да еще Мика поддал, выговорив и снова высокомерно. «Дура, уснула, да?» Селена, глядя на него, благо не видит, не удержала улыбки. «А сам-то?» И только улыбнулась, как Ирма разревелась. Испугалась теперь, что девушка начнет кричать на нее из-за укуса. Но Селена продолжала покачивать волчишку, шепча ей ласковые слова и гладя ее по волосам. Перехватила блеснувший из-под капюшона взгляд тролля и от этого взгляда еще крепче обняла девочку. Через 5 минут вся довольно многочисленная компания стояла у выбранного дома, и тут дети узнали, что Селена возвращается в дом трубу одна. То есть не совсем одна. Джари привел к дому странный транспорт, что-то вроде мотоцикла, багажником которого являлась задняя половина легковой машины. На глазах всех присутствующих Джари нажал на какую-то кнопку, и крыша машины надвинулась на мотоцикл. Получилось что-то вроде узкой кабины, где могли бы уместиться 2 человека, но при условии, что с Джари сядет там кто-то очень щуплый. Тролль сказал, что примерно представляет, где находится труба Мики, и точно знает, где находится мост через речку, которую Селена перешла вброд. У детей глаза округлились при известии, что девушка едет за Колином только в компании тролля. По сути, одна. «Ты не знаешь, что именно нужно перевезти сюда из моего дома», — заявил Мика. «Оставишь нужное? А как мы потом жить будем? У меня там много ценных вещей». «Как ты думаешь уговорить моего брата переехать, если он не увидит меня?» – вторила Ирма. «Он же драться будет, кусаться!» Девушка беспомощно перевела взгляд на Джари. «Мы лучше сами дойдем до жилища Мики», – сказала она неуверенно. «Вам ведь, наверное, с таким грузом неудобно будет». «Вы сказали, мальчик ранен», – хрипло напомнил Джари. «Донесу». Беспечно отмахнулась Селена, вспомнив вес мальчишки-оборотня и то, как она тащила его в собственном джемпере. 20-то минут ходу не страшно? Тролль посмотрел на нее, на упрямо насупившихся детей и кивнул на половинку машины. Медвежий рык подтвердил его кивок. «Садитесь». Несколько секунд дети смотрели на тролля с опасливой подозрительностью, а потом шмыгнули в машину, откуда немедленно завопили. «Селена! Селена, иди к нам!» Девушка растерянно глянула на них, вопросительно на Джари. Тот громыхнул. «Быстро!» И она уже успокоенно шагнула в пассажирское отделение этого странного средства передвижения. Здесь дети встретили ее так, словно уже не чаяли в живых увидеть. Она даже не села, поневоле грохнулась на сиденье, когда Ирма с писком прыгнула на нее, а Мика быстро свалился рядом и обнял за талию. Дверца со стороны водителя открылась, и в салоне потемнело. Это в открытое окошко со стороны водителя заглянул Джари. «Держитесь!» – недовольно прорычал он. «Дорога плохая!» Естественно, дети вняли его предупреждению по-своему. Мальчишка обнял Селену уже обеими руками, а Ирма, немного полегавшись и все-таки сумев втиснуть ногу в зазор между его рукой и боком девушки, нарочно села на колени Селены лицом к ней, чуть не до удушья обняв ее за шею. В общем, держаться пришлось самой девушке, благо руки остались свободными. Она вцепилась в ближайший поручень вместо подлокотника сиденья. Оглянулась на Джари, все еще смотревшего на своих странных пассажиров. Он встретился с нею глазами и отвернулся. Но девушке показалось, что его тяжелые губы разошлись в ухмылке. Неизвестно, чего ожидали от поездки дети, но для девушки дорога оказалась очень спокойной. так что нашлось время подумать. Война. Значит, надо постоянно быть начеку. Значит, придется готовиться к суровым военным условиям. Честно говоря, Селена не знала, что это такое. Одно дело смотреть фильмы о войне, другое – самой в ней участвовать. Но в первую очередь, например, утреннюю зарядку придется делать, чтобы мышцы не ныли так, как сегодня. Мак. В своем мире Селена много чего читала, в том числе и об эзотерических методиках, непривычных для человека, а значит, называемых колдовскими. Придется вспомнить и попробовать применить на практике. Если она маг, если она сильный маг, как утверждает Мика, значит, у нее должно получиться. Только вот с чего начать? Задание. С этим туго. Если заниматься чем-то отдельным, как быть с детьми? Они ведь тоже требуют внимания. Девушка осторожно погладила Ирму по голове. Отмыть бы, расчесать ей волосы, одежку бы и обувку под все здешние погоды. Она вздохнула. Ирме и Колину, судя по всему, одежки много надо. Оборотни. Начнем? Эй, координатор, в чем там мое задание, после которого вы оставите меня в покое? И прислушалась к тишине. Странно. Впрочем, он, наверное, не обязан откликаться сразу. А, сама на связь вышла, проворчал координатор. Что ж, мы убедились, что ты умеешь ладить с детьми. Задание у тебя такое. Сбежал мальчишка. Очень ценный. Он нам нужен. Мы отслеживаем его перемещение в кольце вокруг города. Твое задание — подружиться с ним и постараться вернуть его нам. «Секунду, не поняла?» — удивилась Селена. «Город у вас огромный. Как я его искать-то буду?» Рассердился координатор. «Чем ты слушаешь? Искать мальчишку не надо. Мы его найдем. Твое дело подружиться с ним, привести к нам». «То есть прямо сейчас мне не надо бежать куда-то в город?» уточнила Селена со вздохом облегчения. «Нет, конечно. А теперь расскажи, что ты видела в этой деревне». Девушка рассказала, что нашла дом для детей. Поколебавшись немного, спросила. «Вы обещали, что найдете мне место в этом мире. А что, если этим местом будет дом в пустой деревне?» «Кому она нужна, эта деревня?» Философски отозвался координатор. «Нравится в земле возиться? Возись. Мы тебе ее, деревню, дарим. При условии, конечно, что мальчишку к нам приведешь». «Так легко», — с сомнением сказала девушка. «Что деревню-то дарим? А что удивительного? Нам еще с городом расхлебывать. Сколько времени? Не до деревни пока. Ты запомнила? Как только мальчишку засечем, ты выезжаешь из своей деревни, любыми силами знакомишься с ним и делаешь все, чтобы он тебе доверял». «Эй, подождите, а почему мальчишку надо привести? Почему вы сами его не поймаете? Он чем-то опасен?» «Для тебя он опасным не будет», — уклончиво ответил координатор и уже сухо добавил. «До следующей встречи, Селена». И внезапно девушка почувствовала пустоту. Координатор ушел? Откуда и куда? Или она становится восприимчивой к его манере связываться с нею? Ой, надо бы спросить домовых, могут ли они чему-нибудь ее научить. Они-то точно магические существа, хоть элементарному колдовству, или что у них там, магия, научиться бы. А то страшновато стало. Что там такое с мальчишкой, который нужен этому координатору так, что он готов за него отдать целую деревню? И тут же кто-то, второе я, настроенный скептически, возразил. А если он только пообещал? Если обещание не выполнит? Вздохнув, девушка решилась. «Пока плывем по течению событий, а потом посмотрим, какая ситуация намечается и как из нее выйти». Тем временем странная машина Джари остановилась, а сам он прорычал. «Приехали!» «Уже?» – поразилась Селена, торопливо помогая Ирме встать на ноги. Она думала, выйдя, увидеть трубу Мики. Но, оказывается, Джари выехал на дорогу и, проехав нужное расстояние, остановился тут же. Девушка усмехнулась собственной наивности. «Откуда троллю знать место, где живет мальчишка-вампир?» Джари сразу же сказал, что знает лишь приблизительно. Выскочивший из машины Мика повертел головой, определяясь с ориентирами, и побежал с дороги вниз. Вспомнив вчерашний поход, Селена, не торопясь, последовала за ним, а Ирма, цепляясь за ее руку, подпрыгивала рядом. Уже внизу, почти скрывшись в зарослях, в которых пряталась труба, Селена взглянула наверх и поспешно отвернулась. Джари будто ладонью огладил машину, не прикасаясь к последней, после чего неторопливо принялся спускаться за остальными. Поставил защиту, чтобы машину без них не увели. В этом мире все умеют использовать магию, хотя бы какую-нибудь элементарную, ну, наподобие охранной. И не просто знают ее, а даже должны знать. Селена задумчиво примерилась к этой мысли, но пришла к выводу, что лучше не спрашивать Джари и вообще сделать вид, что она не видела его движения. Пришлось немного подождать, пока Мика не отключит своих сторожей. За это время поспел тролль, пригляделся, что он делает, и пророкотал. «Ты используешь машинные обереги?» Мика из-под лобья глянул на него, но, наверное, не услышал в его голосе угрозы, а только любопытство. Потому и ответил спокойно. «Использую. Я маленький и слабый. Мне приходится». Наконец он все отключил и, привычно взяв обереги, словно котят за шкирки, пошел в трубу. Он успел ступить два шага, когда из дома трубы послышалось рычание, и Ирма мгновенно прыгнула вперед. «Колин! Колин! Это я! Я здесь! Не бойся!» Девушка поспешила за детьми. Привязанный к крюку в конце трубы, позади тлеющего костра, рядом с кучей металла, маленький волк бесновался, пытаясь вырваться. Но рвался с привязи слабо, часто припадая то на задние лапы сесть, а то и вовсе на бок. Рано еще давала о себе знать. «Хорошо, что хоть в себя пришел», — с облегчением подумала девушка. Веревку он не перегрыз только по одной причине. Она была укреплена сверху, и ему не удавалось ухватиться за нее зубами. При виде вошедших он было с угрозой пригнулся, но снова встал настороженно, когда вперед вырвалась Ирма. «Если бы он перекинулся, он бы освободился», — сказала Селена, вглядываясь в Колина. «Почему?» «Я же говорила, что Колин в последнее время с трудом перекидывается», — пожала плечами девочка, уже сидя рядом с лежащим братом и обнимая его за шею. «А если он вообще не будет перекидываться?» — осторожно поинтересовалась Селена, поднимая с пола свой джемпер, испачканный кровью мальчика-оборотня. «Он навсегда останется волком и станет опасен», — тихий раскат грома обозначал вошедшего в трубу Джари. В доме Мики сразу стало тесно и темно. «Колин не опасен», — обиделась Ирма, пытаясь остановить волчонка, вскочившего с рычанием при виде нового вошедшего. «Пока». «Давайте об этом потом», — раздраженно сказала Селена. «Ирма, как его успокоить, чтобы он дал перенести себя в машину?» «Сейчас. Колин, на нас напал старый волк, помнишь?» — обратилась девочка к брату. Тот, дрожа всем телом, стоял неподвижно, не сводя глаз с тролля. Хотя девушка заметила, что лапы волчонка дрожат уже не столько от ярости или страха, сколько от усталости. Поднял глаза на сестру, всмотрелся в ее глаза. «Это Селена», — показала Ирма на девушку. «Она нас спасла. Принесла тебя сюда закутанным в свой джемпер, на котором ты лежал только что». Девушка, стоявшая у стены, заметила, как снова блеснули глаза Джари, когда он сделал почти незаметное движение взглянуть на нее. «С нею был Мика. Это его дом», — обвела она рукой пространство трубы. Маленький волк снова лег. «Мы ходили в деревню, а тебе оставили хлеба и рыбу». Она огляделась и улыбнулась при виде рыбьих костей на полу. «А теперь мы нашли для нас дом, и Джари нам помог приехать сюда, чтобы забрать тебя в этот дом. Там безопасно и будет много еды. Ты позволишь Джари взять тебя на руки?» Маленький волк, не поднимая морды от пола, тихо зарычал. «Колин!» — укоризненно обратилась к нему Ирма. «Правда, правда, ничего не будет. Тебя вылечат, и мы будем там жить все вместе. И еда всегда будет, представь!» Снова рык. «Колин, утром я принесла тебя», — задумчиво сказала девушка, присевшая на корточки, чтобы маленькому волку не пришлось напрягаться, глядя на нее. «И ты не возражал, потому что был без сознания. Я попыталась вылечить укусы того старого оборотня, но того, что я сделала, очень мало. Рана на плече ужасная. Тебя надо обязательно лечить. Иначе как ты будешь защищать сестру? Ты позволишь мне снова взять тебя на руки, чтобы отнести в машину? Клянусь, я ничего плохого тебе не сделаю». Волк вздохнул. Девушка встала и уверенно подошла к нему. Он даже слегка приподнялся на лапы, чтобы ей удобнее было взять его под живот. Селена машинально и жалеюще погладила мальчика-оборотня по жесткой башке, приподняла, осторожно прижала к себе. «Мика, тебе помочь?» «У меня здесь мешок», — сказал мальчишка и сам помог ей накинуть на плечо длинный ремень ее сумки с хлебом и рыбой, завернутыми в пакеты из-под хлеба. «Я сейчас насыплю все детали в него и вытащу. У тебя и так руки заняты. Эй, Ирма, поможешь?» Джари посторонился, чтобы Селена с маленьким волком на руках смогла выйти. А она, оказавшись снаружи, на всякий случай остановилась рядом с выходом. Сообразила, что Колин будет спокойней, зная, что сестра рядом. И развернулась так, чтобы он без усилий видел вход в трубу. Почувствовала его вздох. «Ничего, потерпи немного, маленький. Скоро будем дома и в безопасности». Мальчик-оборотень коротко проворчал что-то. Селена улыбнулась. Кажется, ему не понравилось, что она назвала его маленьким. Вот еще проблема. Не хотелось бы, чтобы маленький волк навсегда оставался волком. Не от того, что договориться с ним как с человеком было бы легче. Волчья суть его наверняка ограничивала как живое существо. Додумать не дали. Из дома трубы выбежали дети налегке, а следом вышел Джарри с мешком, колюче раздутым от собранных предметов. Когда начали подниматься к дороге, Селена оглянулась на Мику, шедшего последним. Тот поднимался медленно, то и дело оглядываясь на трубу. Присмотревшись, Селена обнаружила, что вход в нее закрыт не только металлическим листом, но и той самой рогожей, которой мальчишка занавесил вчера вечером остатки проема. Он надеется вернуться? Или ему жаль недавнего своего жилища? Любопытно, оставил ли он здесь своих сторожей? Или решил, что теперь не обязательно это делать? Проходя мимо, Джарри замедлил шаги. «Тяжело?» «Нет, я ждала, чтобы вышла Ирма», — сказала Селена. Мальчику так спокойней. И пошла, торопясь к машине. Джарри все-таки подошел к машине первым. Диковато поблескивая настороженными глазенками и следя за его движениями, волк неподвижно лежал на руках Селены. Ни звука, когда легким движением руки тролль снова будто обмахнул машину, после чего открыл дверцу и пропустил девушку в салон. Дети уже привычно влетели туда же. Следом влетел, металлически грохнув и прозвякав по полу мешок. Машина оказалась настолько крепкой, что даже не шелохнулась от броска. Мика подхватил мешок и бережно, пусть и волоком, подтащил к себе под ноги. Ирма с любопытством спросила. «У тебя там только обереги?» И принюхалась. «Не только», — кратко сказал мальчишка и покосился на водительское место. Селена постаралась спрятать улыбку. Несмотря на настороженность, Мика, кажется, уже пытался подражать могучему и солидному троллю, быть молчаливым или весьма кратким. Она устроила мальчика-оборотня на коленях поудобней. Хоть машина сюда шла и довольно ровно, но надо было постараться, чтобы травмированное тело Колина не пострадало от резких движений и толчков. С одной стороны к ней прислонился Мика, с другой — Ирма. Дети, она видела, переглянулись над волчонком, но промолчали. Только Ирма плотнее запахнула на себе куртку без подкладки, и Селена снова задумалась, помогут ли гномы домовые с одеждой для детей. А еще интересно, если та речка, которую они переходили вброд, протекает по деревне, есть ли в ней рыба? И есть ли в деревне такие места, где водятся кролики? Поймав себя на мысли, что вот-вот нужно будет кормить детей остатками рыбы и немедленно искать продукты на ужин и на завтрашний день, она вздохнула. А забот-то навалилась. Ладно, переживем. Проблемы будем решать, как говорится, по мере поступления.